История с Тарарамом. Был у Борьки Тарарам, круглый, громкий Тарарам. Поднимался Тарарам вместе с Борькой по утрам. Раздавался Тарарам громко-громко по дворам. Трам-там, Тарарам, грохотало тут и там. Трам-там, Тарарам. Стекла сыпались из рам, просыпались все кругом, возмущались, что за гром, удивлялись, ну и дом, настоящий космодром. Был у Бори Тарарам, нам на горе Тарарам. Мы сегодня встали рано, и сказала тихо мама, очень странно, очень странно, я не слышу Тарарама. Что случилось? Днем вчера появилась в нем дыра. Ух, как стало хорошо, просто удивительно.